Он опустился в такое же кресло напротив Сюзанны. «Сколько лет вы работаете у доктора Сазерленда, мисс Джонс?» Она повернулась к нему чересчур резко, словно вспугнутая его вопросом. 22 года. «Так долго?» «Да, представьте себе». Она замолчала, глядя на поверхность стола. «Нельзя ли перенести наш разговор на другой день?» «Зачем?» — удивился Теллер. «За ненужностью, преждевременностью. На семью обрушилось огромное горе. Им столько предстоит пережить, ведь мальчика еще даже не похоронили». «Похороны назначены на завтра, если не ошибаюсь». «Да». Теллер посмотрел на Сюзанну, потом произнес извиняющимся тоном: «Мне самому наш разговор доставляет мало радости, мисс Джонс. Но правила придумал не я». На небольшом пульте на столе вдруг ожил и замигал слабый огонек, сопровождаемый мелодичным звонком. «Прошу прощения». Вера встала и исчезла за дверью. «Что вам известно об отце убитого?» Теллер взглянул на Сюзанну. «О докторе?» «Что у нас он, пожалуй, один из самых именитых психиатров, что он поверенный тайн многих богатых и сильных людей в Вашингтоне, был специальным советником прежней администрации по вопросам психиатрии, сам очень богат и влиятелен, ну, а профессионально он ученый с мировым именем». «Понятно. А сын что собой представлял?» «Кларенс. О нем пока мало известно, разве что факт убийства и место в Верховном суде, подумать только. Известно также, что юридический факультет он закончил с отличием, и, по всей вероятности, перед ним открывалась завидная юридическая карьера». «Что еще?» Она пожала плечами. «Я так понимаю, его считали одним из наиболее заманчивых женихов в Вашингтоне». «Вполне понятно для города, где женщин больше, чем мужчин». Возвратившись в приемную, Вера тихо объявила: «Сейчас вас примет доктор Сазерленд». Кабинет доктора оказался на удивление тесным, учитывая просторность всех остальных помещений в его доме. Рабочим столом ему служил стеклянный кофейный столик. Позади столика стоял бежевый диван, лицом к нему два стула с прямыми высокими спинками. Вплотную к дивану слева под закрытым гардинами окном примыкало удобное откидное кресло, обтянутое коричневой кожей. Другой диван, украшенный декоративной резьбой с изогнутым, как лебединая шея, подголовником, притулился у стены позади стульев. «Антиквариат!» Перехватив заинтересованный взгляд Теллера в направлении дивана, безразлично прокомментировал со своего места позади кофейного столика доктор Сазерленд. Он даже не поднялся им навстречу. Теллер спросил с улыбкой: «Неужели вы им не пользуетесь?» «Нет, отчего же, пользуюсь, но очень редко. Если пациент настаивает, чтобы его уложили. Большинство, впрочем, обходится без этого. Присаживайтесь. Хотите, располагайтесь на диване, вам можно». Теллер оценивающе осмотрел диван, потом повернулся к Сазерленду. «Спасибо, я непременно воспользуюсь вашим предложением». Он опустился на диван, вытянув одну ногу. Сюзанна уселась на стул. Облокотясь о спинку своего дивана, доктор Сазерленд рассматривал посетителей цепким взглядом из-под кустистых, сильной проседью бровей. Густая шапка седых волос грозила вот-вот рассыпаться в беспорядке. Лицо покрывал ровный загар, кварцевая лампа или отпуск на Карибском море, — подумал Теллер. Одет он был с продуманной небрежностью: саржевые бриджи, с тщательно наведенной складкой, начищенные до зеркального блеска туфли, голубая рубашка и светло-желтый шерстяной свитер. Доктор, по-видимому, понял, что его разглядывают, потому что он вдруг сказал: «Узнав о смерти сына, я отменил все дела». «Ну, разумеется», — откликнулась Сюзанна. «Примите мои соболезнования», — присоединился к ней Теллер. «Благодарю». «Это мы вас должны благодарить за любезность», — проникновенно сказала Сюзанна. «Вас я, честно говоря, не ждал. Со мной договаривался о встрече мистер Теллер. Позвольте спросить, какое официальное отношение вы имеете к этому делу?» «Извините, забыла представиться. Сюзанна Пиншер из Министерства юстиции. Когда совершается преступление такого масштаба, нас, естественно, привлекают к расследованию». «По-моему, к нему привлекли уже весь мир», — сказал доктор, снимая очки хамелеоны и потирая глаза. «Вы знаете, что значит потерять сына?» — пронзительно печально спросил он. «Нет», — ответил Теллер. «Тяжело, конечно. У меня у самого двое детей». Сазерленд вновь водрузил очки на нос и посмотрел на Сюзанну. «А у вас есть дети, миссис Пиншер?» «Мисс Пиншер. Да, есть. Трое. Правда, они живут с моим бывшим мужем». «Очень современно». «Так было лучше для нас обоих». «Кто ж сомневается? Такова традиция в наше время». «Простите, не поняла». «Оставлять детей с отцом. Биология отступает на второй план перед социальным прогрессом». Теллер, поняв, что беседа принимает неприятный для Сюзанны оборот, сбросил ногу с дивана и сел прямо. «Это всего лишь начало, доктор Сазерленд, первое знакомство, так сказать. Соваться с вопросами в семью, на которую свалилось такое горе, небольшое удовольствие. Но нам придется этим заниматься, пока не пройдем весь путь до конца». «Какой путь? До какого конца?» «Это профессиональное выражение. Мой начальник — большой любитель подобных фраз. Право же, доктор, сегодня у нас с вами мало поводов для серьезного разговора. Главное было познакомиться, установить контакт, потому что наравне со многими другими меня подозревают в убийстве собственного сына, правильно?» Теллер утвердительно кивнул. «Я понимаю ваше положение, мистер Теллер. А ваша супруга? Как вы думаете, она в состоянии нас понять?» «В той мере, в какой это нужно в интересах следствия. Я своего сына не убивал». «Кто в этом сомневается, доктор? У вас есть еще дети?» «Дочь, но она сейчас в Калифорнии, работает над диссертацией по английской литературе». «Она приедет на похороны?» — поинтересовался Теллер. «Если не возникнут препятствия, так сказать, технического характера». С этими словами Сазерленд встал, поразив гостей своим ростом. Пока он, сутулившись, сидел на диване, поза скрадывала его истинные размеры. Теперь же, выпрямившись, он оказался почти двухметрового роста. «Позвольте мне откланяться», — сказал он, протягивая Теллеру руку. Тот пожал ее, но не удержался и спросил: «А что же нам все-таки делать с миссис Сазерленд? Когда, как вы думаете, нам удастся с ней встретиться?» «Только не в ближайшее время. Это исключено. В данный момент она крепко спит после укола снотворного. Может быть, потом, на неделе...» «Да-да, понятно», — сказал Теллер. — «Благодарю вас за беседу. Будем поддерживать с вами связь. Мы вам позвоним». — «Куда же от вас денешься?» С этими словами доктор скрылся за дверь, в помещение позади кабинета. Теллер с Сюзанной вышли в приемную, где прямая как стрела восседала за столом Вера Джонс, скрестив руки на блокноте. «Извините, что отняли у вас столько времени», — сказала Сюзанна, направляясь к раздвижной двери. Теллер, однако, за ней не последовал. Он подошел к встроенным в стену книжным шкафам и принялся изучать корешки. «Неужели доктор все их перечитал?» — спросил он. «Вероятнее всего так», — ответила Вера. «Я испытываю огромное уважение к докторам, особенно к таким знаменитостям, как доктор Сазерленд». Он явно любовался пейзажем, висевшим у нее за спиной. «Это ведь Сазерленд», — произнес он скорее утвердительно, чем вопросительно. «Да, Грэм Сазерленд. Всю жизнь мне его пейзажи нравятся больше, чем графика. Он не родственник семьи Сазерлендов?» «Очень дальний». Она провела их к выходу, которым пользовались пациенты. «Еще раз извините за отнятое у вас время», — сказал Теллер. «А, кстати, где вы находились в ночь убийства Кларенса?» «Здесь. Все время здесь, с доктором Сазерлендом. Работали над статьей для психиатрического журнала. Он много публикуется». «Ну еще бы. Желаю приятно провести день». Теллер проводил Сюзанну до машины. Садясь за руль, она оглянулась на дом Сазерлендов и сказала, закусив губу: «Странный все-таки человек». «Да где же вы видели, чтобы психиатр не странный?» «Она, не он. Она меня занимает. Мне ее жаль». «С какой стати?» «Сама не знаю. Тип, что ли, такой? Глаза всегда печальные». «Я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду. Скажите мне лучше, какие у нас перспективы вместе поужинать?» Он так и не понял, то ли она и вправду не знает своих планов на вечер, то ли экспромтом ищет оправдание, но она отказалась. «Сегодня вечером я занята». «Тогда в другой раз. Будем созваниваться». Он еще долго стоял у края аллеи, глядя вслед ее автомобилю, потом поехал назад в управление. В 6 Теллер уже входил к себе в квартиру, где первым делом накормил двух своих домочадцев, кота по имени Бьюти, Бьюти — красотка, и кошку по имени Бист, Бист — зверь. Ожидая, пока в духовке согреется замороженный ужин, уселся в любимое кресло-качалку. На столе под рукой лежали две книги в мягких обложках, которые он читал попеременно, исторический роман Стефани Блейк и избранные произведения Камю. Он предпочел Камю, вскоре задремал и проснулся лишь тогда, когда едкий смрад сгоревшего ужина заполнил комнату. А на другом конце города, в оформленной с большим вкусом кооперативной квартире, Сюзанна Пиншер говорила в спальне по телефону: «Я тоже люблю тебя, детка. И в субботу к вам приеду. Обязательно. Спокойной ночи, приятного сна. Дай мне папу». Трубку взял ее бывший муж. Их трое детей жили с ним по взаимному соглашению. Сюзанна могла навещать их в любое время и в прошлом году даже брала к себе всех троих на целое лето. Решение оставить детей на попечение мужа далось ей мучительно, но постоянно убеждала она себя, было единственно правильным. «Как дела? Нормально?» «Без проблем, а у тебя?» «Совершенно измоталась. Меня ведь назначили расследовать дело Сазерленда». «Крупняк. Последнее время только о нем и говорят». «Ничего удивительного. Убийство в Верховном суде. Первое за всю историю, подумать страшно. Ты бы лучше подумала о своем здоровье, Сюзанна. Приедешь к нам в эту субботу? Приеду. Спокойной ночи. Она послонялась под квартире и в конце концов оказалась на кухне. Поняла, что проголодалась, и приготовила себе кофе с английской булочкой. За кофе ей вспомнилось, что она вообще сегодня не ужинала, а придя с работы с разбухшим от бумаг кейсом, сразу же переодевшись в халат и накинув поверх теплую кофту, села читать и читала до урочного часа, когда надо было звонить детям. Доев булочку, Сюзанна прошла в спальню и сняла с полки, где стояли книги по искусству, энциклопедию английской живописи. Нырнув под одеяло, отыскала статью о художнике Грэме Сазерленде. Прочла, захлопнула книгу, погасила свет и некоторое время размышляла в темноте, какой прок полицейскому инспектору от знания работ малоизвестного английского художника. До чего докатятся наши правоохранительные органы с такими инспекторами?